3. 17 июня это произошло, в пятницу, во второй день рыболовного сезона. На службе я договорился легко, для Хильды сплел легенду «комар носу не подточит». Пунктом командировки я придумал Бирмингем, в последний момент даже назвал гостиницу, где буду проживать, «Роу Боттом Отель». Несколько лет назад мне довелось ночевать в этих номерах для семейных пар и бизнесменов, и адрес застрял в памяти. Существовал, правда, риск, что поскольку я там пробуду целую неделю, Хильда вздумает мне написать. Поразмыслив, я частично доверился Сондерсу, молодому коми-воежору компании «Лоск. Идеальная мастика», случайно упомянувшему, что 18-го он будет проездом в Бирмингеме, и взял с него слово отправить оттуда, из упомянутой гостиницы, мое письмо супруге. В заготовленном послании сообщалось, что мне, видимо, придется ехать дальше, а потому вряд ли стоит писать на этот адрес. Сондерс все понял, насколько мог понять, и, подмигнув, восхитился замечательной для моего возраста прытью. Итак, насчет Хильды было улажено. Выспрашивать она не стала, а даже если бы потом и начала что-то подозревать, такое алиби поди-ка, опровергни. Поехал я через Уэстерхэм. День выдался чудесный, июньский ветерок чуть шевелил пронизанные солнцем верхушки тополей. В небе белыми барашками бежали облачка, их тени вереницей скользили по полю. Меня нагнал развозивший на велосипеде мороженое фирмы Уолл, оглушительно свистевший паренек со щеками, как пара румяных яблок. Припомнив себя когда-то таким же рассыльным, я едва не остановил его, чтобы купить порцию. Луга уже выкосили, но стога еще не сложили, и скошенная трава лежала, сохла длинными сверкавшими рядами. Запах бензина смешивался с ароматом свежего сена. Ехал я на малой скорости, 15 в час. Вокруг утренний, прямо сказочный покой. Медленно кружившие на прудах утки словно плавали в свое удовольствие, не нуждаясь в добывании пищи. В Нетлфилде, деревушке близ Уэстерхэма, кинувшись через луг, на дорогу выбежал и замахал рукой седоусый коротышка в белом фартуке. Машин мою в этих местах все знают. Я остановился. Оказалось, у мистера Вивера, владельца сельского магазинчика, ко мне просьба. Нет, он не воспылал желанием застраховать товар или же самого себя. Просто кончилась сдача, так что не смог бы я разменять ему фунт серебром. Никто в деревне разменять не может, даже в пабе. Я снова тронулся. Пшеница поднялась уже по пояс и, покрыв холмы зеленым ковром, колыхалась, переливалась шелковыми волнами. Прям как женщина, подумалось мне, так и манит, чтоб ты на нее прилег. Вдали показалась развилка с дорожным указателем. Направо к Падли, налево к Оксфорду. Я все еще болтался в пределах моего участка, как его называют в фирме. Направляясь на запад, следовало свернуть налево, по Аксбриджской дороге, но инстинкт побуждал не менять обычный маршрут. План планом, а все-таки грызло чувство вины. До поворота требовалось прийти в равновесие. И несмотря на то, что я так четко все уладил и с Хильдой, и со службой, несмотря на 12 фунтов в бумажнике и пристроенные сзади чемоданы, чем ближе к развилке, тем сильнее одолевало искушение. В общем, я понимал, что не поддамся, но оно было. Это искушение бросить задуманное. Томило ощущение, что пока я еду привычным путем, закон не нарушен. Еще не поздно, думал я, еще есть время остаться в легальной колее. Свернуть на Падли, повидаться там, к примеру, с менеджером банка Берклис, это наш тамошний агент. Выяснить, не наметились ли новые клиенты. Да и вообще можно вернуться, поговорить с Хильдой, сознаться в коварном замысле. Перед развилкой я сбавил скорость. Ну, ехать, не ехать. На миг одолела слабость. Но нет, дав гудок, я свернул на запад, на шоссе к Оксфорду. Ладно, сделано. Я уже на запретной территории. Правда, миль через 5 вновь поворот, возможность снова выехать к Уэстерхэму, но я гнал на запад. буквально на крыльях летел. И вот что интересно, едва свернув у развилки, я совершенно отчетливо ощутил, они знают. Они, все те, а это чуть не каждый, кто очень не одобрил бы мою поездку и ни за что, имея такую власть, не дал бы мне уехать. Более того, показалось, что они гонятся за мной. Все, кому непонятно, зачем немолодому типу со вставной челюстью понадобилось улизнуть, чтобы тихо, мирно провести неделю в местах своего детства. И вся подлая сволочь, которая отлично понимает, зачем, а потому именно и небо, и землю перевернет, только бы не пустить тебя. Все кинулись по следу неисчислимым полчищем. Впереди, разумеется, Хильда, волочащая за собой детей. Рядом рвется вперед исполненная гнева и мщения миссис Уиллер. В тылу у них поспешает мисс Минз. Пенсне слетела с носа, вид несчастной курицы, чья участь вечно топтаться позади, когда другие бойко расклевывают брошенные корки. Здесь же сэр Герберт Крам и боссы крылатой саламандры на своих шикарных Роллс-Ройсах и Спано-Суизах. И вся мелкая братья нашей конторы, и вся покорная скотина Селзмир-Роуд или других подобных загонов. Пыхтят, катят перед собой кто детские коляски, кто садовые катки, а некоторые тарахтят на собственных малолитражных Остин-семерках. И все назойливые, неотвязные душеспасатели, которых ты сроду не видел, но кто правит твоей судьбой из Министерства иностранных дел, из Скотланд-Ярда, Лиги трезвости, Английского банка, парламента, а также сам лорд Бивербрук. Английский политический деятель, ярый консерватор, крупнейший газетный магнат. И в тандеме крутящие велосипедные педали Гитлер со Сталиным, и Муссолини, и Папа Римский, все бросились преследовать меня. Мне прям слышались их крики. «Вот он, наглец, надумавший сбежать! Тип, не желающий гладкой штамповки по точным методам! Он убегает в Нижний Бинфилд, за ним! Хватай его!» Диковатое ощущение. Погоня виделась так живо, что я даже глянул в заднее оконце автомобиля. Но это, видно, совесть мучила беглеца. Никто за мной не гнался. Позади лишь белело пыльное шоссе, да зеленели убегающие, тающие вдали ряды вязов. Я увеличил скорость до 30 миль. Минут через 5 промелькнул поворот на Уэстерхэм. И так решился. Корабли сожжены. Идея, забрезжившая в день, когда я получил навехонький зубной протез, осуществилась. Часть четвертая. 1. К Нижнему Бинфилду я подъехал со стороны Чемфордского холма. В городок вели 4 дороги, самый прямой путь был через Уолтон, но мне захотелось вернуться так, как мы обычно возвращались с рыбалки на Темзе. Переваливаешь вершину холма, деревья расступаются, и видишь внизу, в долине, Нижний Бинфилд. Странное чувство возникает, когда вновь появляешься в краях, где не бывал 20 лет. Вроде бы все отлично помнишь, и все оказывается не так. И расстояния другие, и разные приметные детали словно бы передвинулись. Склон ведь уж точно был гораздо круче, а этот поворот ведь точно был не здесь. К тому же что-то помнишь очень ясно, но в некий конкретный момент. Запомнилось, например, поле, каким оно увиделось однажды в дождливый холодный день, когда трава на выгоне отливала синевой, и у подгнившей замшелой ограды стояла, пялись на тебя корова. Спустя 20 лет возвращаешься и страшно удивлен, не обнаружив на прежнем месте той коровы с тем же ее взглядом. На Чемфордском холме я убедился, что картина в моей памяти создана более всего воображением. Хотя кое-что действительно изменилось. Щебеночная дорога, помнились ее ухабы под велосипедным колесом, превратилась в залитое гудроном шоссе и стала заметно шире. А вот деревьев явно поубавилось. Раньше над рядами кустов по сторонам дороги вздымались раскидистые буки. Ветви их нередко сплетались высокими зелеными арками. Буки исчезли. Зато ближе к вершине холма появилось нечто определенно новенькое. Справа от шоссе красовалось скопище новомодных, живописных коттеджей с широченными карнизами, розовыми беседками и прочей декоративной дребеденью. Известного сорта хоромы, слишком великосветского пошиба, чтобы вульгарно стоять в ряд, а потому натыканные густой россыпью с отдельными подъездными дорожками к каждому дому. Возле одного из них надпись на белом щите гласила «Питомник Сильхем Терьеры. Элитные щенки. Пансион для собак». «Но это-то разве могло быть здесь? А что же было?» Я напряг память. «Ага, вспомнил. Вместо данного поселения тут была дубовая роща. Деревья росли так густо, что оставались тонкими дубками, и весной вся земля под ними цвела сплошным ковром анемонов. И уж, конечно, никаких домов так далеко от города не строили. Я въехал на вершину холма. Ну вот, еще минута, и внизу предстанет Нижний Бинфилд». «Нижний Бинфилд. Стоит ли притворяться, что я был спокоен? От одного предчувствия внутри что-то ухнуло и взмыло, сердце дрогнуло. Сейчас я увижу его. Сейчас, сейчас». Я выключил сцепление, нажал на тормоз и... Боже мой! «Да-да, вам, разумеется, понятно, что открылось. Вам, но не мне тогда». Не правда ли, только последний идиот мог этого не ожидать? И тем последним идиотом был как раз я. Но обалдел я поначалу даже не от неожиданного зрелища. В первый момент вопрос «Где?» «Где он, Нижний Бинфилд?» Не то, чтобы его разрушили и снесли, его попросту проглотили. То, что раскинулось внизу, являлось большим, солидным промышленным городом. Я помню, ох, как хорошо я помню, и тут, уверен, память меня не подводит. Каким с холма виделся Нижний Бинфилд? Главная улица длиной примерно с четверть мили, и весь городок, кроме нескольких домов поодаль, в плане крестом. Основными городскими вехами высились церковная башня и труба пивоваренного завода. А сейчас я даже не смог их различить. Всю долину и склоны до середины холмов затопила новейшая застройка. Справа блестело несколько акров совершенно одинаковых ярко-красных крыш. Надо полагать, ансамбль муниципальных учреждений. «А мой-то Нижний Бинфилд! Где родной городок?» «Да где-то тут». Все столь мне памятное затонуло в пучине кирпичного моря. Из полудюжины ныне торчавших фабричных труб не удалось даже узнать ту, что дымила над пивоваренным заводом. В восточной части появились две огромные фабрики из стекла и бетона. «Город разросся», — начал соображать я. «Население прежде 2000-го городка теперь должно быть составляет 1025, не меньше». Единственным, чего не коснулись перемены, остался, по-видимому, Бинфилд-хаус. Виделся он лишь крохотным светлым пятнышком, но, как и раньше, белел в гуще букового леса на вершине противоположного холма, и город туда еще не добрался. Пока я смотрел, из-за холмов, показалось, загудела над городом стая черных бомбардировщиков. Включив мотор, я медленно поехал вниз. На полпути к долине показались тесные ряды домов. Таких, знаете, типовых, уныло одинаковых домишек, что лезут сплошной массой и уступами, крыша над крышей лепятся по склону. Однако, не доехав до домов, я вновь затормозил. Слева имелось еще кое-что абсолютно свеженькое — кладбище. Остановившись у его крытых ворот, я пригляделся. Кладбище широко раскинулось акров на 20. От новых кладбищ с их голыми, недавно засыпанными гравием дорожками, резкими вставками зеленого дерна и фабричной работы мраморными ангелами, похожими на сахарные финтифлюшки свадебных тортов, всегда веет саднищей бесприютностью. Но сильнее всего меня царапнуло, что ничего подобного раньше вовсе не водилось. Не было никакого отдельного, отделенного от города кладбища. А здесь, помнится, была ферма. Ну да, молочное хозяйство Блэкета. Сиротливый кладбищенский простор с особой силой дал почувствовать, до какой степени все изменилось. Дело не только в том, что стало много жителей, и целых 20 акров теперь нужно, чтобы хоронить покойников. Главное, их везут сюда и погребают за городской чертой. Заметили вы, как нынче делается? Новые кладбища непременно за окраиной, в предместьях. Давай-ка их куда-нибудь подальше, с глаз долой. Невыносимо, видишь ли, напоминание о смерти. Даже в надписях на могильных плитах та же история. Никогда не напишут, что похороненный под плитой человек умер. Ну что вы, он всего лишь покинул нас, либо уснул навеки. Раньше так не было. Кладбище помещалось в самом центре города. Ты каждый день мимо ходил, видел кусок земли, где лежит дед, где тебе самому когда-нибудь лежать. И нас не отвращало это, смотреть на могилы. В жаркие дни мы наших мертвецов, признаться, даже носом чуяли, поскольку некоторые фамильные склепы были не слишком плотно замурованы. Я позволил машине тихонько катить с холма. Странно. Ох, да чего же странно. Всю дорогу вниз стекли перед глазами призрачные картины, отчетливые видения деревьев, изгородей, бродящих коров. Словно бы мне одновременно виделось два мира, словно сегодняшний реальный мир только просвечивал сквозь яркие картинки того, старого. Вон поле, где бык гнался за малышкой Джинджер Роджерс, а вон местечко, где росли шампиньоны. Но не было вокруг полей, не было ни быков, ни грибов. Всюду дома, дома, голый кирпич, окна с пыльными занавесками и убожество задних двориков, где лишь чищоба сорняков с едва пробившейся кое-где порослью чахлых шпорников. Сновали работяги, вытряхивали половики женщины, играли на асфальте дети, и все-все незнакомые. Они глазели вслед моей машине. И это я был заявившимся вдруг чужаком для них, не знавших ничего про Нижний Бинфилд, никогда не слыхавших о Шутере и Уэзероле, мистере Гримити, дяде Иезекииле, да и пари держу, ни капли тем не обеспокоенных. Забавно, с какой быстротой ко всему привыкаешь. 5 минут не прошло с момента, когда я, затаив дыхание, готовился снова увидеть Нижний Бинфилд. А то, что городок проглочен и затерян вроде древних столиц в джунглях Перу, уже стало обыденным фактом. Я пришел в себя. Надо прямо смотреть на вещи. В конце концов, чего иного можно было ждать? Людям нужно жилье, и города должны расти. Кроме того, мой городок ведь не сожгли, не уничтожили. Пускай на месте окружавших его лугов теперь кишат дома, но где-то же он есть. И очень скоро я снова увижу церковный шпиц и трубу старой пивоварни, витрину отцовского магазина и рыночную конскую поилку. У подножия холма дорога в город расходилась. Я свернул влево и через минуту заблудился. Не узнавалось ничего, не угадывалось даже, далеко ли до прежних городских границ. Все, что я мог уразуметь, вот этой улицы раньше не было. Несколько сотен ярдов я катил по ней, довольно обшарпанные неказистые улицы с фасадами прямо на тротуар, с мелькавшими на углах переулков бакалейными лавками или пивнушками, и только недоумевал, куда к черту она ведет. Наконец, притормозив возле ступившей на мостовую женщины в грязном переднике и без шляпы, я высунул голову из окна. «Прошу прощения, вы не скажете, как мне проехать к рыночной площади?» Она, ой, даже нисколечко не знала. И выговор, и сам ответ выдавали привычку орудовать лопатой на картофельных полях Ланкашира. Много их, северных, теперь на юге Англии. Потоком из обнищавших краев. Приметив парня в комбинезоне с мешком инструментов, я сделал новую попытку. На сей раз ответ прозвучал бойким лондонским говорком, хотя потребовал пары секунд раздумий. «К центру! Рынок! Рынок в аренде сейчас! А, может, вам старый рынок?» Я подтвердил, что мне, видимо, старый. «Ну, тогда от развилки вправо и кругалем». Путь оказался длинный. Мили, наверное, не было, но показалось миля. Дома, магазины, часовни, кинотеатры, футбольные площадки. Новое, все новое. Опять шевельнулось чувство случившегося без меня вражеского вторжения. Лавины пришлых, набежавших из Ланкашира или лондонских предместий, устроивших тут этот дикий хаос, не потрудившихся даже узнать и сохранить названия главных пунктов городка. Впрочем, мгновение спустя я понял, почему наша главная рыночная площадь сделалась у них старым рынком. В центре сегодняшней городской территории шумела большая, со светофорами, весьма невнятной формы площадь, посередине которой монументальный бронзовый лев попирал орла. Надо полагать, нечто военно-мемориальное. Сплошь новостройки, сплошь убожество. Вам приходилось видеть эти за последние годы стремительно вспухшие, как волдыри, городки вроде Хейса, Слау, Дагенхэма. Лондонский пригород, разросшийся благодаря построенному там в 1912 году автозаводу американского промышленника Генри Форда. Голо и неуютно. Всюду грубая яркость свежих кирпичей, дешевка сомнительных, будто временных, витрин с конфетами по сниженной цене и радиодеталями. Вот точно то же самое. Но неожиданно я вывернул на улицу с рядами старых зданий. Черт возьми! Главная улица! Да нет, память все же не подвела меня. Здесь-то мне был известен каждый дюйм. Еще пара сотен ярдов и рыночная площадь. Наш магазин располагался на другом конце главной улицы. Туда я хотел пойти после завтрака, остановившись, оставив вещи в Георге. И каждый дом — воспоминание. Хоть вывески над большинством торговых заведений сменились и предлагался в них теперь другой товар, я все тут узнавал. Лавка «Лавгроу», лавка «Тодда», и большой темный магазин с наружными балками и слуховыми окнами. Его занимал филиал Лили Уайтса, где торговали тканями и где работала Элси. И магазин Гриммета, похоже, по-прежнему бакалейный. А теперь к рыночной конской поилке. Машина, ехавшая впереди, мешала ее разглядеть. Наконец, у самой площади мешавшая машина вильнула в сторону. Поилки не было. На ее месте стоял, наблюдая за транспортным движением, представитель автомобильной ассоциации. Кинув взгляд на мое авто и не увидев значка «АА», меня он решил не приветствовать. Я свернул за угол, подъехал к Георгу. Исчезновение поилки настолько выбило меня из колеи, что я даже не посмотрел, торчит ли еще труба пивоваренного завода. В Георге тоже от прежнего осталось лишь название. Фасад обновили и принарядили до полного сходства с шаблоном курортных гостиниц. Вывеску поменяли. Интересно. За 20 лет я ни разу ее не вспоминал. Но сознание хранило примелькавшуюся с детства старую вывеску. Она мгновенно всплыла в памяти во всех деталях. Наивно намалеванная композиция изображала святого Георга на очень тощем коне, топчущем очень жирного дракона. И в облупившемся углу на выгоревшей краске мелкими буковками подпись «Уилл Сэнфорд, маляр и плотник». Новую, чрезвычайно стильную вывеску, несомненно, писал подлинный художник. Нынешний святой Георгий выглядел образцовым педиком. Мощеный двор, где когда-то стояли фермерские двуколки, куда выбегали накачавшиеся до рвоты пьянчуги, увеличился примерно втрое, стал бетонным и по периметру оброс рядами гаражей. Поставив машину в гараж, я направился к дверям гостиницы. Человеческий мозг, если вы замечали, работает какими-то рывками. Никакое переживание долго не держится. Последние четверть часа я находился просто в шоке. Когда, глядя с Чемфордского холма, я вдруг увидел, что нет больше Нижнего Бинфилда, меня чуть удар не хватил. Открытие, что иконской поилки больше нет, сразило окончательно. По улицам я рулил в печали и унынии Иховода. Библейский персонаж, мать которого, узнав о гибели свекра и мужа и захваченном врагами ковчеге Завета, до срока родила сына и умерла, успев лишь горестно произнести: «Отошла слава от Израиля». Первая книга Царств, глава 4, стих 21. Но стоило мне вылезти из машины, нахлобучить мягкую фетровую шляпу, как отлетели к дьяволу угрюмые думы. Денек был такой солнечный, во дворе было так хорошо, так по-летнему. Цветы в зеленых катках, всякая прочая краса. К тому же я проголодался и предвкушал возможность неплохо перекусить. Ну, с важным видом захожу в гостиницу, а ко мне уж кинулись встретить, уж тащат следом мои чемоданы. Чувствую себя этаким успешным процветающим, и впечатление, видно, произвожу соответственное. Как пить дать, солидный делаж. Во всяком случае, если автомобиль мой не увидеть. Правильно, что я новый свой костюм надел. Чистая шерсть, синий в узкую белую полоску. Он мне идет и, как портные выражаются, стройнит. Нет, точно я в тот день тянул на биржевого брокера. И ведь приятно, согласитесь, чудесным июньским деньком, когда солнце играет в розовых геранях под окнами, зайти в славный провинциальный ресторан, поджидающий тебя жарким из ягненка под мятным соусом. Не то чтоб гостиницы мне в радость, я их до черта повидал. И 99 из 100 завалящие номера для семейных пар и бизнесменов, вроде того бирмингемского роу-боттом-отеля, где я, предполагалось, сейчас занимал номер. 5 бобов за ночевку с завтраком. Просто не всегда сырые, и краны в ванной не работают. Но Георг стал таким роскошным, не узнать. Раньше-то и гостиницей он назывался с большой натяжкой. Просто паб, имевший пару комнатенок для приезжих и предлагавших по базарным дням фермерский ланч, ростбиф с Йоркширом, жирный яблочный пудинг и стилтонский сыр. Йоркшир – пласт пресного теста, на который сжарившегося на рашпере мяса стекают жир и сок. Все нынче было по-другому, только главная барная стойка, на которую я глянул мимоходом, выглядела как прежде. В коридоре, устланном мягким ковром, украшенным по стенам гравюрами со сценами охоты, медными плошками и прочим антикварным хламом, смутно вспомнились звеневшие тут под ногами каменные плиты, запах пропитавшейся пивным духом штукатурки. Шикарная молодая особа в черном платье и с модной завивкой, надо думать, администратор, попросила представиться для записи в регистрационной книге. «Желаете номер, сэр?» «Конечно, сэр. Будьте любезны, ваше имя, сэр». Я чуть помедлил. Наконец-то миг триумфа. Знакома ей наверняка моя фамилия. Нечастая и выбита на многих плитах церковного кладбища. Семейство наше было из самых почтенных в городе. Нижнебинфилдские боулинги. И хоть несколько неловко обнаруживать свое известное имя, я был готов достойно встретить это испытание. «Боулинг», — очень отчетливо произнес я, — «мистер Джордж Боулинг». «Да, сэр, записываю. Бо... простите, Боу или Боа? Спасибо, сэр. Вы прибыли из Лондона, сэр?» Отклика никакого. Ноль эмоций. Слыхом не слыхивала обо мне. Знать не знала про Джорджа Боулинга, сына Сэмюэля Боулинга, того самого Сэмюэля Боулинга, который, черт побери, более 30 лет каждую субботу выпивал свои полпинты в этом пабе.